Глава 45. Ртутный сфероконус или за ярлыком на эшафот. Безжалостное 13-е столетие разрубило кривой азиатской саблей историю Руси на две части – до и после степного нашествия. Столетие, принесшее в край восточных славян не только кочевую бытовую культуру, скажем, сапоги, валенки, кафтаны, зипуны и новый язык, деньги от тенге, таможня от тамга, то есть торговая пошлина, и вообще вспомним о боевом кличе «Ура!», но и традицию применения ядов в политических разборках. Не зря начали говорить с тех пор «поскреби русского, найдешь татарина». Как огромная раковая опухоль, великая степь, чьи кочевые племена были объединены под монгольской десницей, разрослась от Японского моря до Балтийского, от Индийского океана почти до Северного Ледовитого. Практически все русские земли, за исключением самых западных княжеств, белорусских, оказались данниками потомков Чингисхана. Главную статью доходов степняков представлял ясак – поборы с русских княжеств. Для того, чтобы распоряжаться в своей вотчине, князья обязаны были теперь ездить за ярлыком, ханской верительной грамотой, дающей право на управление, в сарай-бату, великий сарай. Так называлась огромная, глинобитная в основном столица Золотой Орды. Город был расположен в районе современной Астраханской области. К тому же великий хан нередко вызывал русских князей к себе в ставку, для решения различных административных и хозяйственных вопросов. И каждая поездка русичей к чингизидам была сопряжена со смертельной опасностью. Отправляясь в путь на восток, новгородцы и владимирцы, москвичи и суздальцы заказывали службу в церкви, словно прощались с жизнью. И в самом деле, много русских князей не вернулось из поездки в ханскую ставку на берегах Волги, или еще дальше, в столицу кочевой империи монголов Каракорум. В Европе его называли Римом на повозках. Кто-то из русских правителей погибал из-за того, что отказывался соблюдать степные языческие обряды и законы. Кто-то из-за интриг ханского окружения или даже собственных соплеменников. Убивали же монголы чаще всего ядом. Этот обычай через уйгуров и тангутов пришел к ним из Китая. Особенно изощрялась на поприще отравлений Туракин-ханум, старшая жена сына Чингисхана Угидея, хана Великой Орды, что на берегах Амура. Древнеримские профессиональные отравительницы Лакуста и Ливия отдыхают рядом с ней. Поначалу Туракин испытывала яды на членах ханского рода. Полным ходом шла борьба за трон в Каракоруме, который в конце концов достался Гуюк-хану. В 1241 году Ханум отравила своего мужа Угидея, которого сам Чингисхан назначил наследником. Изворотливая Туракин так ловко это сделала, что представила родственникам преступниками совсем невинных людей из Алтан-Урук, золотого рода, правящей династии. Был до смерти забит царевич Урджукен, а сестру Угидея обвинили в колдовских чарах, закатали в кошму и бросили в реку. Избавившись от Угидея, который в силу мягкого характера предпочитал не управлять и не воевать, а пировать и заниматься охотой, Туракин принялась управлять Ордой, в том числе выдавать русским князьям ярлыки и собирать с их владений ясак. Одной из первых известных на Руси жертв Туракин – стал вызванный ею в Каракорум Ярослав Всеволодович, великий князь Владимира Суздальский. Вот как посол Папы Римского, монах-францисканец Джованни дель Плана Карпини, в своей «Истории монголов» сообщает об этом событии 1246 года. В то время умер Ярослав. Он только что был приглашен к матери императора, имеется в виду хан Гуюк, которая как бы в знак почета дала ему есть и пить из собственной руки. И он вернулся в свое помещение. Тотчас занедужил и умер спустя 7 дней, и все тело его удивительно посинело, Поэтому верили, что его там опоили, чтобы свободнее завладеть его землею. Итальянский путешественник предполагал, что схожая участь была уготована и для сына Ярослава Всеволодовича, молодого Александра Невского, победителя шведских и немецких рыцарей. Сразу после смерти князя Ярослава Туракин потребовала к себе и князя Александра, о ратных победах которого знала Великая Степь. Однако Александр Ярославович сумел ответить на это приглашение отказом, прекрасно зная, как убили отца. Но уберечься от монгольского яда Александр Невский все равно не смог. Скончался в 1263 году, когда возвращался на Русь, в Новгород, из Сарая, где пробыл год по вызову хана Золотой Орды Берке, первого из монгольских правителей, принявшего ислам. Заметки на полях. Историки до сих пор гадают, отчего умер официальный основатель Москвы, чей монумент на боевом коне стоит на Тверской. В жизни Юрия Долгорукова так много было такого, что нам сегодня совершенно не ясно. Одно очевидно. Сын Владимира Мономаха и дочери английского короля Гарольда II Гиты вовсе не был похож на того богатыря, что уже много десятилетий восседает на пьедестале напротив столичной мэрии. Правитель хитроумный, расчетливый и алчный, Юрий Владимирович не только объединил вокруг Москвы много разных земель, расположенных далеко, отсюда и Долгорукий, но и сумел воссесть на престол в Киеве, правда, ненадолго. Другие русские князья, ранее обиженные Долгоруким, объединились и решили пойти штурмом на Киев, с жителями которого у вспыльчивого и жестокого князя никак не получалось ряда. Киевляне ждали многодневной сечи, и тут случилось чудо. 10 мая 1157 года, если верить Николаю Карамзину, Юрий Долгорукий явился на пир к боярину-осмяннику Петриле, и, вернувшись к себе в терем, ночью занемог. После чего князю было уже не до батальных переживаний. Через 5 мучительных дней и ночей он скончался. Сомнений у современников не оставалось. В канун решительной битвы за мать городов русских Юрия Владимировича отравили бояре. Но так ли это было на самом деле? Согласно древним хроникам, Долгорукова похоронили в Киеве, возле церкви Спаса на Берестове. А в конце 80-х годов прошлого века под этим храмом нашли саркофаг с мужским скелетом. Неужели это останки Долгорукова? Если да, то князь дожил по тем временам до глубокой старости. Когда он умер в середине 12-го столетия, ему было между 60 и 70. И был он сухой, маленький, ростом не больше 1,60 м, серьезно болен. При жизни человек, кости которого исследованы, страдал резко выраженным остеохондрозом шейного и поясничного отделов позвоночника, сопровождавшимся болевым синдромом, заключили медицинские эксперты, проведшие анализ плохо сохранившихся костей. Значит, сражаться, тем паче в седле, князь никак не мог, да и передвигался, согнувшись в крючок. С трудом. Кроме того, остеохондроз – это нередко заболевание сердца, проблема с артериальным давлением, плохая работа внутренних органов. А есть ли следы возможного отравления? Следов ядов неорганического происхождения – мышьяка, свинца или ртути, весьма популярных у отравителей той эпохи – при спектральном анализе костных тканей и волос не обнаружили. Впрочем, это вовсе не исключает убийство Долгорукова ядами органического происхождения, скажем, змеиными или растительными. Их тоже злоумышленники могли влить в кубок с вином или дать как лекарство для утоления болей. Но в том-то и заковыка, что через 1000 лет следов органических ядов уже никак не найдешь. Так состоялось ли отравление Юрия Долгорукова или нет? Науке это неизвестно. Тем более, что останки, обнаруженные в саркофаге под Спасом на Берестове, вполне могли принадлежать другому человеку, а не Юрию Долгорукому. Какая непредсказуемая она дама, эта муза истории Клио. Все сводится у нее к одному слову. Допустим. Допустим, что князь Юрий Долгорукий умер бы не в 1157 году и не смог бы основать Москву ровно 10 годами ранее. Допустим, что Александр Невский по первому гибельному зову поспешил бы к ногам Туракин-ханум, и не было бы тогда северо-западных русских границ, поставленных князем после его побед над тевтонцами, которые добивались перехода всех русичей в католицизм. Допустим, что если бы великого московского князя Дмитрия Ивановича отравили в 1378 году, не было бы и победы русских над ордынцами на Куликовом поле 2 года спустя. А значит, не было бы и начато освобождение Руси от длившегося почти 2,5 века татаро-монгольского ига. Впрочем, знаменитая Куликовская битва в 1380 году, когда московский великий князь Дмитрий разбил на юго-востоке нынешней Тульской области войско ордынского Беклярбека, современным языком премьер-министра Мамая, была не первой решающей победой русских над степняками. За 2 года до этого рать Дмитрия Ивановича разгромила на реке Воже 50-тысячную армию Мурзы-Бегича. Среди захваченных пленных москвичи обнаружили русского попа. Выяснилось, что он, будучи лазутчиком Твери, извечной соперницы, быстро набирающей политический вес Москвы, шел со степняками в Москву, чтобы отравить ее князя. В доказательствах нужды не было. Пресвященнослужители нашли, как записано в летописи, злых зелий лютых мешок. У византийцев Москва XIV столетия позаимствовала практику устранения политических противников путем их ослепления. В Константинополе это называлось гуманной казнью, а у ордынцев с помощью отравлений. Яды превращаются на Руси в серьезную реальность. Не случайно при раскопках в Московском Кремле археологи нашли небольшой сфероконус – глиняный сосуд с узкой горловиной и с коническим дном, пробка залита воском. Из тех, которые обычно использовали европейские алхимики. Кувшинчик был полон ртути. Вероятнее всего, привезенный из Средней Азии или с Кавказа. В Европе залежи ртути были свои. В частности, в Словении и в Испании. Каменные саркофаги и большое количество чистой ртути, слой до 7-8 см толщиной, были обнаружены в городе Торжок при перестройке Спасо-Преображенского собора XIV столетия. Там же были найдены и осколки сфероконусов из прокаленной до состояния камня глины, с массивными стенками до 1,5 см. Соль ртути, сулема и мышье зелье, так на Руси называли мышьяк, были самыми популярными ядами Московии в первую половину Средневековья. Как только ими не пользовались. Так Михаила, племянника великого литовского князя Витовта, кстати, он тоже не гнушался использовать яды в политической борьбе, отравил в 1391 году князя Вигунта Кревского. Убили в Москве во время церковной службы, ядом в просфоре. Бог это сердобольно позволил. Однако то ли еще было в пору темного средневековья. Шутка ли? В ту пору в церквях и в домах состоятельных людей, в том числе и перед распятиями и иконами, горели свечи, в воск которых добавляли мышьяк, чтобы свечи горели ярче. Сколько христианских душ отравилось тогда ядовитыми парами мышьяка, ни истории, ни статистики, ни церкви неизвестно. Бог и на это закрыл всевидящие очи.